и вокруг нет того, что есть на самом деле. Нет, не могу. Странно, но я не могу представить себе это. Я, должно быть, могу играть только на сцене. Время накладывает свой отпечаток, суровый, жесткий, и тут не поможет никакой грим. Лучше не буду слишком смелой. Надо сделать еще очень много, сделать то, что теперь всего дороже. 4 месяца подряд, вернувшись с работы, мы вновь принимались за работу, тайком по ночам, чтобы никто не слышал, не видел. Мы репетировали «Аиду». И, наконец, сегодня, в эту ночь, состоится генеральная репетиция. Боже мой, сколько раз я пела «Аиду», но это как бы впервые в жизни. Мы все измучились, но работали так, как вряд ли под силу людям. У нас все как в настоящем театре, даже дублеры. Нет, дублеры, наверное, самое важное. В театре они лишь у главных исполнителей, а тут у всех, у главных и второстепенных, у статистов и у хора. У каждого человека свой дублер, даже в оркестре. Это время наложило свою печать, и другого выхода нет. Мой дублер Мира, Мирка, ей 19 лет. Из нее вырастет хорошая певица. Я хочу, чтобы она пела лучше меня, намного лучше, и чтобы в Праге или Вене, в Париже или Милане к ее имени и фамилии прибавляли уйму ненужных букв. Я буду старушкой с седыми буклями, мне будет зябко. Я накину пуховый платок, сяду в первом ряду партера и буду слушать голос Смирки. Хорошо, что сегодня я вышла из гетто и сама все скажу Марии. Она будет рада, я знаю. Певица Мария Блажевска. В свое время мне говорили, что Мария Блажевска — это почти что Инна Липман, а ее уверяли, что Блажевска и Липман — это одно и то же. Мы встречались за чашкой кофе у нее или у меня и дружно смеялись над тем, что нам говорили. Мы знали больше, чем другие, и потому нам было смешно. Ей тоже трудно сейчас, но легче, чем нам. Ей передали, чтобы ждала меня сегодня, и, наверное, она уже ждет. Мы так долго не виделись, полжизни. Она просила, чтобы я не приходила. Она еще не знает, чего я хочу, даже не догадывается. И поэтому я должна пойти к ней сама. Сегодня меня никто не может заменить. Сегодня генеральная репетиция. Наконец-то. Но сегодня, когда угаснет последний аккорд, надо выйти на сцену, высоко поднять партитуру и крикнуть: «Вот опера, которую мы хотели! Вот жидовка!» Именно сегодня. Наши ребята где только не искали, но так и не смогли найти партитуру жидовки. Она есть у Марии. И вот я иду к Марии Блажевской просить жидовку. Ее подарил Марии Арон Цвингер. Это был славный малый, настоящий друг. Конечно, Мария знала это лучше, чем кто бы то ни было. Она заказала специальную шкатулку, обитую красным бархатом, и маленький ключик от нее всегда носила с собой. Антикварное французское издание с пометками и автографом самого Галеви. Арон тогда продал все, что у него было, и купил Марии жидовку. Цвингера уже нет, но там, на титульном листе, остались две строчки, написанные его рукой. «Я думаю, как бы я поступила, если б Мария оказалась на моем месте и пришла ко мне за этой партитурой. Нет, опять не могу себе представить. Я могу играть только на сцене. Время. Во всем виновато время. Человек может многое, очень многое, но он не может одного — удержать время, повернуть его, погнать вспять. Имею ли я право идти к Марии? Вот парадная, и я вхожу. Поднимаюсь на третий этаж, останавливаюсь перед дверью и звоню. Звучат торопливые встревоженные шаги. Распахивается дверь. Передо мной Мария Блажевска. Боже, она взволнована, у нее нет слов, но глаза горят, и я вижу, что она счастлива, помогая мне переступить свой низкий порог. Вам интересно, что было дальше? Я понимаю, но и вы должны понять, что бывает, когда встречаются две лучшие подруги, которые не виделись полжизни. Полжизни не слышали голоса друг друга, не поющего, а обычного, произносящего «День добрый, здравствуй, входи, я, ты». Когда встречаются Мария Блажевска, которая почти что Инна Липман, с Инной Липман, которая почти Мария Блажевска. Мы говорили недолго, а может, мне только так показалось. Чех дал всего час, и нужно было возвращаться. Надо было спешить и остерегаться. Многого остерегаться. Но главное, евреям запрещено появляться на улице без желтых звезд на груди и на спине, тем более в одиночку и после 6 вечера. А этой ночью в гетто генеральная репетиция первой нашей оперы. Я сказала, зачем пришла. Мария только глянула на меня и выбежала в другую комнату. Она принесла партитуру, зачем-то полистала ее. Мне казалось, ее пальцы чуть-чуть дрожали, хотя это, должно быть, лишь показалось мне. Она открыла титульный лист, посмотрела на него, потом легонько потянула и тут же отпустила. Неужели она хотела вырвать эту страничку? Нет, мне, должно быть, показалось. Я бы не пришла к тебе, если бы не... Ладно, Инна, ты ведь знаешь, мы без слов понимаем друг друга. «Видишь ли, Мария...» «Ничего не говори, Инна. Я начну плакать, и тогда...» «Лучше подумай, что сказал бы сейчас Арон. Мы будем беречь ее».